Глава 14. В свои 19 лет Саша своим сознанием была еще как ребенок, а потому и к сексу относилась как к чему-то странному и не совсем обязательному и нужному в жизни. Да и секс у нее до Паши был всего 3 раза, минут по 5 каждый. Ее ровесники только на словах были супер-пупер-мега-мачо, а на деле минута-другая, и весь мачизм кончался в нелепых конвульсиях. Другое дело Павел. В свои 32 он знал, что такое секс, любил его, умел им заниматься, поэтому и с Сашей в тот вечер, посвященный дефлорации девственного очка, он сделал все как надо, и потому она пришла к нему снова. На небольшом столике опять стояла бутылка вина и 2 бокала. «Потрясающе выглядишь», — сказал Паша комплимент, открыв ей дверь. «Спасибо, я стараюсь», — ответила девушка. Мужчина сопроводил ее в комнату, помог присесть в кресло, разлил вино по бокалам. «За тебя красивую», — поднял он тост. «И за тебя брутального», — сделала лаверды девушка. Выпили. Вино оказалось вкусным и вогнало в очень легкий хмель с 1-го бокала. Заодно развязала ей язык. «Ты знаешь, я всего 3 раза в своей жизни занималась сексом. И это были не лучшие 3 раза», — выпалила девушка. «За исключением 4-го, с тобой», — добавила Саша. «И ты пришла за 5-м разом?» — улыбнулся Павел. «Да, но я боюсь, что ты сочтешь меня абсолютной неумехой». Все-таки вино хорошо развязало ей язык. Молча он вышел из комнаты и принес полотенце. «Ты знаешь, где душ», — указал Паша рукой. Закончив омовение, девушка решила не выходить к мужчине совсем голой и надела нижнее белье и чулки с подвязками. Она где-то читала, что мужчин заводит такой внешний вид девушек. Саша появилась в комнате, где он уже разложил диван, застелил его красивым постельным бельем черного цвета и лежал совсем голый, слегка прикрывшись простыней. Девушка легла рядом с Пашей. Он нежно обнял ее и поцеловал в губы, одновременно проведя ладонью от ее шеи и до бедра. Саша покрылась мурашками и почувствовала, что начала возбуждаться. Там явно стало влажно. Паша поцеловал девушку в шею, затем опустился ниже, аккуратным и ловким движением руки расстегнул лифчик, снял его и поцеловал грудь Саши. Потом добрался до животика и нежно обцеловал весь. И начал аккуратно стягивать с нее трусики, предварительно отстегнув подвязки, чтобы не мешали этому процессу. Когда девушка лишилась интимного предмета нижнего белья, он нежно погладил ладонью между ее ног. Там стало еще более влажно. Затем опустил голову, и она почувствовала его язык на своей щелке. Это было так неожиданно и невероятно приятно. Язык вошел внутрь. Потом еще и еще раз. Пытка удовольствием продолжилась тем, что его язык начал кружить по клитору. Это был какой-то непередаваемый кайф для Саши. Но на этом кайф не прекратился. К своему языку мужчина добавил пальцы. И у нее поехала крыша. Язык на клиторе, а пальцы в вагине. Удовольствие 2 в 1. Ее влагалище становилось все более мокрым. А Паша не останавливался. С какой-то восхитительной нежностью он двигал языком по клитору, а пальцами вводил вагине. Саша возбуждалась все сильнее. И неожиданно что-то случилось. Ее накрыла какая-то горячая волна. Из груди вырвался стон, появилась испарина. Мурашки покрыли все тело, щеки стали пунцовыми. Глаза закрылись, а мелкая дрожь пробила от макушки до пяток. «Поздравляю с оргазмом, видимо». Его слова прозвучали как будто издалека. «Да, такого... еще не было. Спа-си-бо. Ты замечательный», — с тяжелым дыханием сказала девушка. Паша встал с дивана, налил в бокалы вина, один подал девушке и выпил сам. Саша тоже осушила емкость. Ей было так легко и хорошо, и это был первый оргазм, который ей подарил мужчина своим языком. Ей захотелось сделать хорошо этому мужчине. «Я тоже хочу сделать тебе оргазм ртом», — тихо сказала Саша. «Уверена, что именно так?» — спросил Паша. «Я за этим и пришла. Я никогда в жизни не делала минет. Просто помоги мне не опозориться», — попросила девушка. Парень подошел к дивану, усадил Сашу на край их ложа и поднес свой стоящий член к губам девушки. «Просто старайся не цеплять его зубами», — начал Паша свой инструктаж. «Представь, что это чупа-чупс. На очень толстой палочке», — улыбнулась девушка и очень аккуратно обняла головку члена своими пухлыми губками. «А теперь просто двигай головой вверх-вниз», — продолжал наставление парень. Девушка наклонила голову так, что его член уткнулся в ее гортань. «Не торопись так сразу. Горловому минету еще успеешь научиться», — сказал Паша. «Не надо стараться заглатывать член целиком. Достаточно ублажать головку. А на стволе поработать ручкой, синхронно с движением рта». «М-м-м», — соглашаясь, промычала Саша, не вынимая член из своего ранее еще нетронутого рта. И взялась рукой чуть пониже головки. Кажется, она поняла основной принцип и стала действовать увереннее. Руками и губами вверх-вниз, вверх-вниз. И еще, и еще, и еще. «Можешь еще вращать языком вокруг головки. Будет круче», — подал голос Паша, дыхание которого заметно участилось. Саша подключила к процессу язык. Получилось не сразу, но все-таки получилось. Парень задышал еще чаще. Ему явно нравился ее совсем неопытный рот, который делал неумелый, но старательный минет. Снова вверх-вниз, вверх-вниз и языком вокруг головки. И вдруг она почувствовала, что член набух еще больше. Паша положил свою руку на затылок Саши и стал сам регулировать фрикции. Девушка догадалась, что мужчина близок к оргазму, и немного напряглась, вдруг ей не понравится вкус спермы. Она читала, что он бывает разным. Додумать девушка не успела. Мужчина в очередной раз надавил рукой на ее затылок, зарычал, и Саша ощутила, как сперма толчками втекает в рот. Тело Паши содрогалось крупной дрожью. На секунду она испугалась, что ему станет плохо. Но парню было очень хорошо. Даже неопытный рот смог подарить мужчине непередаваемый оргазм. И, видимо, это понимание и было самым возбуждающим. Губы девушки первыми познали именно его член. И это было потрясающе. Саша проглотила все до капли. Вкус его спермы был ей приятен. Паша присел рядом, тяжело дыша. Приобнял девушку и прошептал. «Для первого раза ты потрясающе делаешь минет. Способная». «Надо закрепить успех», — хихикнула она. «И, кстати, моя жопка до сих пор с удовольствием помнит твой хер», — добавила Саша. «Мы и ротик твой посетим, и попу сегодня еще раз взбодрим. Сравняем счет, чтобы 2-2 получилось у этих половых игроков», — сказал он, закурив сигарету. «Вот только отдохну немного». И пока Саша была у него, Паша взбодрил все три ее дырочки, сравняв счет у очка с ртом и не забыв зацепить и не очень опытную пизденку. Девушка осталась у него на ночь. Павел сам предложил ей не уезжать, чем удивил себя, потому что не хотел никаких отношений, которые, как правило, начинаются после первой ночевки девушки у парня дома. А когда наутро она убегала, то он неожиданно предложил ей встретиться послезавтра, и не дома, а сначала в кафе за ужином. Саша согласилась. А Паша и этому удивился. Девушки для него существовали только для секса. А еще он подумал, что ему почему-то больше не хочется приглашать к себе Дашу с Машей, или Катю с Наташей, или Марину, Свету и Оксану, или Иру, или Кристину. Никого не хочется, только Сашу.